Так прошла неделя и наступила суббота. Доктор Браун позвонила Синти и просила заехать за результатами анализов и первое донорство. «Добрый день, мистер Уайт. Вы сегодня один?» Поприветствовала меня знакомая доктор в своем кабинете. «Добрый, добрый доктор Браун. Мама хотела поехать, но мне удалось ее отговорить. Чем порадуете?» «Ну что ж, хотелось бы вас поздравить. Анализ фертильности ваших сперматозоидов положительный, и вы можете начать исполнять свой гражданский долг. Скажу больше, вам повезло попасть в один группу доноров, следовательно, ваше пособие повышается до 10 тысяч долларов в месяц. Первая группа. В нете про это ничего не удалось найти, деньги это, конечно, хорошо, но не расскажете поподробней. Ну, все довольно просто. Как вы знаете, шанс рождения мальчика очень небольшой, и от разных мужчин шанс разный. Поэтому при первой проверке на фертильность семени доноров делят на группы от 4 до 1. У 4 шанс зачать мальчика минимален, следовательно, у 1 максимален, и от того, к какой группе вы принадлежите, различается сумма пособия. Да я везунчик. Именно, мистер Уит. Может, вы хотите еще чего-то? Расстегнув пуговицу на блузке, она оголила верх груди и эротично облизнула вишневые губы. Было более чем очевидно ее предложение, но я спокойно продолжал смотреть ей в глаза, лишь иронично изогнув бровь. Ха-ах, тяжелая публика, о чем это я? Вы сможете оформить себе карту в ближайшем банке, куда будет начисляться деньги. Разве пособие начисляется не после первой сдачи? По крайней мере, так говорилось в интернете. Все верно, но количество вашей спермы, что вы сдавали на анализы, хватило и на донорство, что мы и засчитали. Вы производите на удивление много семени, мистер Уайт, отчего мой интерес лишь растет. Последнюю фразу она сказала шепотом, но мне удалось услышать. То, что я даю больше спермы, меня даже порадовало, по крайней мере, это хоть отчасти компенсирует мое низкое либидо. Тогда это еще лучше. Мне как раз нужны деньги. Подскажите, где я могу выполнить свой гражданский долг, и можем с вами распрощаться. Не смейтесь, мистер Уайт, вы и представить не можете, насколько важен ваш вклад. Пройдите в кабинет 205, медсестра вам поможет. Не обращая более на меня внимания, она вернулась к бумагам на столе. До свидания, доктор. В ответ она лишь кивнула, не поднимая головы. Резкая смена поведения от сильной заинтересованности до игнора немного смутила меня. Однако ее сказанная шепотом фраза натолкнула на определенные мысли, и я решил ее проверить. Забрав баночку для анализов у медсестры, не стал идти в комнату уединения. Вернулся в кабинет Браун и без стука зашел. Она все так же сидела за столом, перебирая бумаги. «Вы что-то забыли, мистер Уайт?» Обратила на меня внимание брюнетка, не поднимая головы. «Да, доктор, вы не могли бы мне рассказать что-то про оральные ласки?» С невинным лицом спросил я. «О-о-о! Мистер Уит, это очень интересный вопрос». Она грациозно встала из-за стола, и походкой пантеры, нашедшей свою жертву, стала приближаться. Сверкание ее хитрых глаз подтвердило мои мысли. Игнор был лишь способом пикапа, который успешно на мне и сработал. Не буду утомлять вас теорией и перейдем сразу к практике. Резко опустившись на колени, она в мгновение ока лишила меня штанов с трусами и ухватилась за мой член. Игривый язычок умело играл с уздечкой и размазывал предоэякулян по головке, время от времени проходя вдоль всего ствола. Одной рукой она играла с яичками, второй подрачивала член, размазывая слюну. Черт! Удостоверившись в моей полной готовности, она одним махом заглотила член, оставив лишь сантиметра 3-4. Док, ха, тут немного осталось еще. О, да! На мое поддразнивание, она с вызовом взглянула и до упора насадилась горлом на моего дружка. Если все женщины имеют такое умение глубокой глотки, я попал в рай. Пропустив сквозь пальцы шелковистые волосы, ухватил ее за голову, управляя темпом. Когда она в очередной заглотила под корешок, придержал голову, не отпуская ее, она не стала сопротивляться, и судя по тому, как она стала активнее работать ручкой в юбке, легкая доминация возбудила ее. Не став долго мучить, позволил ей сползти с члена и дал возможность вдохнуть воздуха. От глубоких и сильных вдохов ее грудь сильно натянула ткань блузки, грозя порвать себе путь на свободу. На глазах выступили слезы от нехватки воздуха, из-за чего потекла тушь. Слюни вперемешку с предоэякулянтом стекали из маленького ротика, пачкая вишневые губы. Такая развратная картина снесла мне крышу, и уже не заботясь о женщине стал насаживать ее горло на член, что ее лишь сильнее распалило, и оставив мои яйца, вторая рука тоже скрылась под юбкой. «Да-да, соси, сучка. Хо-ох, ты будешь моей личной соской. А-а-а-ах, твою мать. Да она конченная мазохистка». Мои слова вырвали пронзительный стон из ее горла, но поскольку оно было еще занято членом, вибрации ее горла чуть не довели меня до вершины. «Да тебе, блять, нравится. А ох, доктор, а оказалась последней сучкой. Ну что ж, тогда в награду я тебе разрешаю выпить половину моего молочка. Ты ведь хочешь этого, соска?» Снова ее насадил на член, не давая вырваться. Услышав мои слова, она яростно закивала головой, и от ее резких движений мой член напрягся сильнее и стал выпускать тугие струи спермы прямо ей в желудок. Вытащил не полностью член, оставив несколько струй ей в ротик, и остаток спустил в баночку для анализов. «Я ведь не для минета пришел, а для донорства, хе-хе». Браун смаковала мой подарок с блаженством на лице, словно деликатес, и с удовольствием проглотила весь груз, облизав губки. На полу под ней растекалось небольшое пятно ее любовных соков. «Вот же ж нимфоманка, кончить, пока я драл ее горло, будто она хол. Ха-ха-фух». «У вас еще остались вопросы по оральным ласкам?» Отдышавшись и все еще сидя на полу, она с покорностью смотрела мне в глаза. «Ха-ха, все еще пытаешься притворяться. Не выйдет. Теперь ты моя личная соска, или ты против?» Она смущенно опустила глаза. Подойдя по-хозяйски, схватил ее за подбородок, заставил смотреть мне в глаза. «Ну, я жду», — ответ крупными был написан в ее глазах. «Она хотела этого. Только не знаю, чего больше, быть униженной или ей так понравилась моя сперма». Дождавшись ее кивка, пообещал вернуться на следующей неделе и покинул кабинет. Давишней медсестре отдал баночку с анализами, она поставила отметку в компьютере, и мы распрощались. Мда, а ведь даже не планировал иметь какие-то отношения, даже такие, с этой докторшей. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу, а ее небольшие мазохистские наклонности придают перчинку. Так что оставлю пока все так, а там поживем увидим. Все-таки никогда не имел соску, хихи, даже звучит странно, и новые ощущения мне по нраву. Дальнейший мой путь пролегал в банк. Надо было оформить карточку и снять деньги, раз уж случилась такая оказия. Синти, пособие на мое содержание поступит только в начале следующего месяца, а переделка моей комнаты ударила по ее небольшим сбережениям. Так что с деньгами сложилось все довольно удачно. В банке было не так много народу, но в хоть и небольшой очереди придется постоять. В банке было лишь несколько мужчин среди большинства женщин, что уже стало привычной картиной. Некоторые пытались подкатить с вполне определенными намерениями, но я всех игнорил. Уже подходил мой черед, когда со стороны послышались звуки выстрелов. Группа вооруженных людей ворвались в банк во главе со странно одетой женщиной. На ней был обтягивающий комбинезон в сеточку с красными вставками, руки закрывали массивные серые наручи. Это ограбление, если еще кто не понял. А нет-нет, девочки, уберите свои пукалки. Охранницы банка направили пистолеты на грабителей, впрочем, полетайте немного. Главарь опередила их, нацелив в ответ наручи, и с них сорвалась направленные гиперзвуковые волны, отправив их в полет до ближайшей стены, где они сползли уже без сознания. НЦ. Какие непослушные девочки, а непослушных наказывают. Раздав приказы другим грабителям, та стала вальяжно прохаживаться по залу банка, время от времени бросая взгляды в сторону мужчин. Одна группа ее подчиненных собрали посетителей банка в группу, забрав телефоны и ценности. Мужчин вполне вежливо и обходительно отправили в другую группу отдельно от общей, также забрав мобильные устройства, но ценности оставили. Конечно, грабительницы не отказали себе пощупать понравившихся мальчиков, этим и ограничившись. К слову, парни не особо сопротивлялись, поскольку были в предобморочном состоянии. Другая группа в сопровождении администратора банка направилась к хранилищу. Эта группа сильно задерживалась, заставляя нервничать бандитов в зале. Краем глаза замечаю, как одна из работниц, воспользовавшись отвлечением охранявшей заложников грабительницы, подползла к рабочему столу, что-то нажав на его крышке с обратной стороны. Ее действия в последний момент заметила главарь, выстрелом из наручей снеся стол, но было уже поздно. По всему зданию банка заиграла тревога. «Ты сучка!» Она подскочила к работнице, подняв ее за горло. Поиграть в героя решила тварь. А герои что делают? Умирают. Она приставила второй наруч к животу и сделала выстрел. Ее жертва отлетела на несколько метров и упала на пол тряпичной куклой. Из ее носа, ушей и рта вытекали струйки крови, но судя по поднимающейся груди, она была еще жива. Кто еще хочет поиграть в героев? Нет. А жаль, хочется еще кому-нибудь пустить кровь. Заложники после такой быстрой расправы потеряли всякое сопротивление. Со стороны казалось, она действительно убила девушку, но с их позиции тела было не видно, что делало угрозы преступницы реальными. Девочки, следите внимательно за этими сучками. Еще раз проморгаете, я лично превращу ваши внутренности в кашу. И отключите эту ебаную сигнализацию. Одна из преступниц вернулась из хранилища, подбежав к главарю. Босс, мы не успеваем. Копы прибудут в течение получаса, что делать? Сказала та в панике. Несцы, сколько времени вам надо для взлома хранилища? Еще 20 минут, может больше, еще несколько минут на сбор. К тому времени копы будут ждать нас у дверей. Блять, я на такое не подписывалась. Она нервно стала расхаживать и бросать взгляды на выход. Главарь это заметила. Только попробуй, и я снесу тебе башку. Для наглядности она нацелила наруч. Возвращайся в хранилище, я обеспечу отход и займу легавых. И паучиху последнюю неделю не было видно, так что все выгорит. Когда ее подчиненная ушла, зал наполнился напряженной тишиной, которая прерывалась стуком каблуков главной злодейки. Ее подельники нервно поглядывали на своего босса, но не решались что-либо делать. Я же все так же стоял в группе с остальными мужчинами. Особо за свою судьбу я не переживал, поскольку если преступницы тронут мужчину или того хуже его убьют, их будут искать каждая собака, неся возмездие. Я это знал, они это знали. Потому я был относительно спокоен. К тому же, как бы не хотела себя показать главарь банды отъявленным головорезом, она не хочет лишних смертей, впрочем, как и ее подельники. Это доказывает то, что она не убила девушку, которая включила тревогу. Через некоторое время в зал вернулась радостная группа из хранилища, тащившая набитые деньгами сумки. И в этот момент со стороны входа послышался рев полицейских сирен. Одновременно с полицейскими с потолка спрыгнула женская фигурка в красно-синем костюме, ударом ноги отправив главную злодейку полетать. «Нет, паучиха!» Выкрик одной из преступниц стал спусковым крючком для начала перестрелки. Ловкая фигурка уклонялась и отпрыгивала от свинцового дождя, помогая себе паутиной. Параллельно она одного за другим обезвреживала грабителей и лишала их оружия. Выстрел веб-шутера цепляет винтовку одного из грабителей и в перевороте лишает его ее, при этом уклоняясь от пуль. Прыжок в сторону колонны, используя ее в качестве укрытия. В следующий момент она уже выныривает из-за колонны, но уже на потолке, выстрелами паутины ослепляя троих. Прыжок на пол и подняв стол, она сбивает им еще двоих. Последних троих она замотала паутиной, вырвав оружие. Не люблю тараканов, в спину паучихи прилетает спаренная звуковая волна, от забытой главной злодейки, сегодня я тебя прихлопну, букашка. Героиня, быстро оправившись от удара, зацепилась ногами за стену, в ответ стреляя веб-шутерами, но злодейка еще в полете ничтожила паутину звуковыми волнами. Пожалуй, откажусь, шокер, меня парень дома ждет, звонкий голос моей знакомой раздался из-под маски, не оставляя сомнения, это Паркер. Оттолкнувшись от стенки, она в высоком пируэте перелетает шокер, в полете стреляя паутиной. Злодейка не успела отбить все снаряды и один зацепил ногу, приклеив ее к полу. Какой парень, такой плоскодонки лучшее, что светит, кому-то отлизывать. Очередным звуковым импульсом шокер откинула девушку-паука и, воспользовавшись возможностью, освободила ногу. Несколько импульсов догоняют в полете паучиху, но она прикрывается притянутой мебелью, которая взорвалась деревянной щепой. Некоторым нравится, зато не обвислые, как у тебя, старуха. Приземлившись, паучиха рывком приблизилась к шокер, переводя схватку в рукопашную. Меня, по крайней мере, есть чему обвисать, плоскодонка. Ха. Несмотря на превосходство в опыте, шокер сильно проигрывала Паркер в физических характеристиках, не успевая блокировать шквал ударов и не имея возможности использовать наручи. Серию быстрых ударов завершает сильный удар ногой в развороте, отправляя злодейку в короткий полет. К несчастью, шокер приземлилась недалеко от заложников, успев захватить одного и приставив к его голове наруч. Девушка в плену злодейки посерела лицом от испуга. Девушка-паук же остановилась напротив шокер, преграждая путь к выходу. Это было больно, сука. Нет-нет, стой на месте. Ты же не хочешь, чтобы у этой девушки вскипели мозги. Отпусти ее, Шокер, тебе некуда бежать. Полиция окружила банк. Ситуация складывалась патовая. Паркер не могла напасть из-за риска потерять заложника, и Шокер убила бы ее, судя по решительному взгляду. Извините, мисс Шокер, может, устроим переговоры? Вот только вмешался я. Проанализировав действия Шокер, я пришел к мысли, что она вполне вменяемая злодейка, с которой можно договориться и, самое главное, завербовать. В предстоящих замесах лишний супер будет совершенно не лишним. Каламбур, мальчик, ты кто такой вообще? Сиди тихо и не лезь, когда женщины разговаривают. Легкий интерес проступил в ее голосе, но она все так же продолжала надежно удерживать заложника. Сэр, ты, ой, извините, вы что тут делаете? Паркер была в замешательстве и чуть меня не выдала, но Шокер не обратила внимания на ее заминку. Как что? Карту оформить и деньги снять? Мы же в банке, невозмутимо отвечаю ей. Сэр, пожалуйста, спрячьтесь. Я спасу вас, и скоро все закончится. Шокер, отпусти заложника. В голосе героини звучало сильное беспокойство, а затем неожиданно для всех зацепила паутиной лежащий автомат, нацелив его на Шокер. Эй, тихо, девочка. Ты же не хочешь продырявить эту девочку. Но ее слова не подействовали, и Паркер крепче сжала автомат. Блин, походу Паркер в этой вселенной не такая альтруистка, как в оригинале. Пока моя девушка не порешила злодейку и заложника, до кучи вмешиваюсь. Думаю, мы можем обойтись без таких радикальных решений, говорю, подходя ближе, давайте поговорим. Мисс Шокер, возьмите меня на место заложника. С мужчиной вас точно выпустят из окружения. Нет, я не позволю. Паучиха откровенно запаниковала от моего предложения, перестав контролировать Шокер винтовкой. Спокойно, девушка-паук. Шокер мне не навредит, поскольку если она это сделает, ее будут искать и в конце концов убьют. Вы лучше меня должны знать, какое наказание за убийство мужчины. Обе девушки задумались. Паучиха не хотела рисковать мной, Шокер хотела выбраться из передряги и желательно не в наручниках. Согласна. Наконец, взвесив все за и против, злодейка соглашается. Не причиню тебе вреда, мальчик, мне бы только выбраться. Обойдешься, старуха. Не позволю навредить мужчине. Паркер была противоположного мнения и снова навела дуло винтовки на Шокер с заложником. Да блин, что не так с Паркер? Она сейчас пристрелит их ради моей безопасности. Шокер, поняв, в какую клоаку движется ситуация, толкнула заложницу к Паркер и, рывком приблизившись ко мне, бережно взяла меня в захват. К счастью, паучиха не нажала на курок, и девушка-заложник приземлилась в руки героини. Если хоть волосок упадет с его головы. Паучиха от поменявшейся ситуации лишь в бессильной злобе сжимала кулачки. Буду с ним нежна, хи-хи. Обещаю, дальше Шокер разводить полемику не стала и пошла вместе со мной в сторону черного выхода. Выбив стальную дверь импульсом, мы оказались в переулке между зданиями. Один выход уже успела перекрыть полиция, но, несмотря на шум, не заметила нас. Когда мы вышли из другого выхода, она остановила машину и, выкинув водителя, поехали в неизвестном направлении. Я сидел на переднем сидении, пока Шокер рулила машиной. Злодейка не угрожала и не запугивала меня. Судя по всему, мысль о моем сопротивлении даже не пришла ей в голову. Что тут сказать, мужчина? Что ты планируешь делать дальше? Раз она не планировала начать разговор, сделал это я. Не твое дело, хмуро ответила та. Ну а все-таки, не сдавался я. Эх-ха, за себя можешь не беспокоиться. Я не враг себе, и вредить тебе действительно не собиралась. Просто выхода не было, с тяжелым вздохом сказала она. Ну это я уже знал. Я про другое. Что ты собралась делать после? Покрутил рукой, пытаясь описать эту ситуацию, однако Шокер непонимающе посмотрела на меня. Видимо, адреналин в крови еще мешает нормально мыслить. Ну вот смотри. Помимо того, что твоя банда пыталась ограбить банк, но ты знала, на что шла, так что опустим это. Так вот, помимо этого, ты взяла в заложники мужчину и несла угрозу его жизни, что видели многие свидетели. Если ты раньше была очередным бандитом, то сейчас ты угрожала, можно сказать, национальной безопасности. По мере того, как я говорил, вся глубина жопы доходила до нее. Конечно, в некоторых моментах я утрировал, однако полиция, а возможно и службы посерьезнее, взяли бы ее на карандаш, как особо опасного преступника, которого нужно застрелить в рамках самозащиты, и дальнейшая ее преступная деятельность станет намного, намного опасней. Она быстро разобралась, о чем я говорил, возможно, даже больше меня, понимая дальнейшие перспективы, и это ее не радовало и пугало. Что ни говори, шокер по вселенной Марвел был довольно умным изобретателем. Собственно, он сам и разработал свое оружие и совершенствовал костюм. И судя по всему, местная шокер не глупее оригинала. Ее ум и был причиной, почему я хочу завербовать. Фак. Эта паучиха опять поломала все планы, сраная букашка. Гневно ударила она руль. Ты, зачем ты пошел на это? И я, блядь, еще согласилась. Ну, отсидела бы годик-другой в тюряге, если не сбежала раньше. В первой, что ли? А теперь меня местные же зэки прирежут. Твою, сука, мать. Она еще некоторое возмущалась, а я спокойно дожидался, пока она выпустит пар. В конце концов, она обратила свой взгляд на меня и мое спокойное состояние. Постой, ты вмешался специально, чтобы поставить меня в такое положение. Для чего? Мы остановились в какой-то подворотне на окраине города, но ни я, ни она не собирались покидать машину. На удивление, шокер довольно быстро поняла мои действия и довольно спокойно их приняла. Не считать же еще раз невинно избитый руль. Ты меня раскусила, дарю девушке обворожительную улыбку, отчего та заскрипела зубами, но прежде чем ты подумаешь обо мне плохо, выслушай меня. Ладно, ты ответишь мне на все вопросы. Конечно, конечно. Но ответь мне на парочку вопросов. К скрипу зубов добавились скрип кожи на сжатых кулаках, но она утвердительно кивнула. Ты же сама сделала свое снаряжение. И деньги тебе нужны на исследование? Да, на оба вопроса. Замечательно. Теперь мой черед. Я слышал про тебя как довольно талантливую ученую, и мне пригодился бы такой человек, как ты. Что же мальчик может предложить тете за работу? С насмешкой сказала она. Легальную работу, финансирование твоих исследований, ну и может быть еще регулярный секс, если лицо под маской не слишком страшное, отвечаю ей в таком же тоне. Может, тогда луну с неба еще дашь? Не вешай мне лапшу на уши. Откуда у мальчишки как ты могут быть деньги? Значит, секс тебя не интересует. Мой вопрос сбил ее с мысли, но она быстро пришла в себя, требовательно смотря на меня. Эх, я знаю несколько способов быстрого заработка, и с твоей помощью мы сможем иметь через несколько месяцев миллионы долларов вполне законно. Шокер смотрела на меня с большим скепсисом. Почему я должна верить в эту сказку? Ох-хо-хо, за что мне все это? Горестно вздохнув, она продолжила: в любом случае из-за тебя путь обратно мне закрыт, рано или поздно пристрелят копы или зарежут в тюрьме, и влиятельной крыши нету, чтобы прикрыть. Некоторые поразмышляв, она решительно рубанула рукой и сказала: не верится, что я ведусь на обещание какого-то малолетнего пацана, но я согласна. Отлично, тогда вот мой телефон. Набери мне в ближайшие дни и поговорим более подробно. Уже открывая дверь, был остановлен. Шопер расстегнула молнию сзади на маске и сняла ее. Моему взору предстала чернокожая красотка с коротким ежиком волос. Ее кожа была цвета кофе, глаза как два темных колодца, и лишь немного можно было разглядеть коричневые блики, и полные губы чуть светлее кожи завершал картину. Гризельда Шульц, для друзей Зельда. Сэмюэль, приятно познакомиться, пожимая протянутую руку. Ну и как лицо? Красивое, ехидно спрашивает она. Средненькое, отвечаю в таком же тоне. От возмущения ей даже не нашлось, что ответить. Пока она не пришла в себя, накрывая поцелуем приоткрытый ротик. Ее пухлые губки с привкусом корицы оказались намного лучше, чем я ожидал. Но твое счастье, что мне нравятся шоколадки. Прерываю поцелуй и, уворачиваясь от рук несших возмездие, со смехом выпрыгиваю из машины. Попыхтев и поругавшись на меня, Зельда завела двигатель и укатила в неизвестном направлении. Как бы она ни ругалась, легкий румянец, что я заметил, выдал ее с головой. И что-то мне подсказывает, что помогать мне она согласилась больше из-за секса, чем от призрачных денег. Таков мир, больше сказать нечего. И вот так я обрел своего первого союзника. Только как мне домой теперь добираться? И где я вообще нахожусь? Глава пятая. Долго быть в одиночестве мне не позволила фигура в красно-синем костюме, что спрыгнула с крыши. И почему я не удивлен? Ты, ой, извините, вы не пострадали. Не давая мне вставить и слова, она бесцеремонно стала меня вертеть, высматривая видные ей одной боевые ранения. Фух, вроде целый и невредимый. Могла бы подождать, пока я отвечу. До нее наконец дошло, в каком неловком положении оказалось, отчего в смущении отпрыгнула и даже спрятала руки за спину. Простите, Я беспокоилась. Вот, КХМ, под конец еще и шаркнула ножкой. Было довольно комично смотреть на метание Паркер. Особенно с позиции того, что она была в костюме своего уже знаменитого альтер-эго, девушки-паука. Да брось, забыли. Значит, ты следовала за нашей машиной. Что было после того, как Шокер забрала меня в банк? После того, как поняли, что заложники в безопасности, ворвались полицейские и арестовали всех преступников. Что было дальше, не знаю. Я последовала за Шокер для вашего спасения. Но судя по активности полиции, кто-то из заложников рассказал о произошедшем, и полиция подняла все силы для вашего поиска. Мда, тогда надо им позвонить и сказать, что со все в порядке. Тут я вспомнил про своих блондинок. О, господи, только бы мама и Шелли про это не узнали. Они же с ума сойдут. Поскольку мой телефон забрали грабители, воспользовался любезно предложенным телефоном Паркер. К слову, не раз мной видимым уже. Полиция, девочка, полиция. Хорошо, что хоть мою фотку с рабочего стола додумалась убрать. Набрав в полицию, те быстро поняли, о ком идет речь, и в течение 10 минут Паркер передала меня с рук на руки патрульным. Эти сердобольные дамочки еще раз подробно осмотрели меня на предмет целостности тушки, и мы покатили домой. Судя по беспокойным лицам моих домочадцев, они уже были в курсе происшествия. Как только я вышел из машины, то был заключен в крепкие объятия старшей блондинки, что стало поливать мое плечо слезами. Младшая, несмотря на похолодевшие в последнее время отношения, также крепко обняла, но уже со спины, и теперь меня уже с двух сторон обливали слезами. Кое-как успокоив блондинок, пригласил патрульных на чай, что наблюдали за бесплатным шоу. Но они отказались, сославшись на работу по поиску Шокер. Полиция Нью-Йорка была поставлена на уши, и все искали злодейку. По секрету те сказали, что сегодняшнее происшествие дошло до людей наверху, и за Шокер взялись очень плотно. Впрочем, как я и предполагал, теперь Гризельде путь в преступный мир закрыт, если она не хочет словить пулю. Весь вечер Шелли и Синти не отходили и на шаг, все еще сильно переживая. Особенно сильно волновалась Синти. Оно и понятно, лишь утром она, можно сказать, обрела счастье, а не прошло и полдня, и тут такое. Чувствую, она бы вечером выпила меня досуха, но тут мешали две вещи. Первое, на сегодня я отстрелялся, и второе, Шелли наотрез отказалась спать одна. Старшая уже хотела прогнать дочку из ее спальни, но я ее остановил и засыпал зажатый с двух сторон блондинками. Продрал глаза ближе к 9 утра и, с трудом выпутавшись из переплетения тел, пошел готовить завтрак. Да, мы так и продолжали спать. Что ни говори, вчера я их заставил поволноваться. И мне было немного совестно, отчего решил немного их порадовать с утра. В прошлой жизни я в основном был холостяком. Были моменты, когда я жил вместе с женщиной, но дольше, чем на пару месяцев, не продолжалось. Как я и говорил, моя внешность Бесенина не раз играла со мной злую шутку, отчего мои пассии думали, что я помимо баб заглядываюсь и на мужиков, и самое главное, устраиваю голубую любовь за их спиной. Никакие доказательства и уговоры не помогали переубедить упертых баб. Особенную изюминку таким моментам добавляло то, что во время переубеждения или на примирительном ужине обязательно попадалась заднепроходная падла, решившая утешить милого мальчика, что убеждала текущую пассию в своих подозрениях. Прям рок судьбы. К чему я это все? Чтобы не быть голодным, я со школьного времени готовил себе сам, и некая гурманская жилка не позволяла обходиться магазинными пельменями или дошиком. Уже к 10 я накрыл стол, но блондинки так и не проснулись. Не став дожидаться и оставив на столе записку, пошел к Паркер. Во-первых, мы договорились продолжать грызть гранит науки и по выходным, если есть возможность, и во-вторых, с утра мы хотели организовать небольшое свидание. Что удивительно, это была инициатива самой девушки. Довольно забавно было наблюдать за дико смущенной девушкой, что с трудом выталкивала эти слова. Под конец мне даже показалось, что у нее пар из ушей пойдет. Хихикс. Кэти встретила меня у своего дома в уже привычных леггинсах и майке. У девушки был довольно маленький гардероб, а из приличных штанов я видел только леггинсы. Вот она и ходила в одних тех же леггинсах, лишь цвет футболок менялся. Девушка бросилась мне на шею, довольно натурально изображая беспокойство. «Сэмми, как ты? Шокер не навредила тебе?» – зачастила брюнетка. «Привет, Кэт, и все норм, не беспокойся», – успокаивающе поглаживаю ей по голове. «Хоть я и знаю, что она не особо переживает, но это и ей, и мне приятно, ты уже собралась?» Пошли на свидание. Какое свидание, Сэм? Тебя же вчера чуть не убили. Тебя это совсем не волнует? Экспрессивно спрашивает девушка. В ответ я ее крепче обнимаю и мимолетно касаюсь губами ее губ. Спасибо за беспокойство, милая, но со мной действительно все хорошо. Да и к тому же, разве помешает мне какая-то злодейка, чтобы провести день вместе с моей обворожительной девушкой? С каждым словом лицо Кати наливалось краснотой, и в конце она спряталась от моего пристального взгляда где-то в подмышке. Блин, как же мне нравится ее смущать. Ты, вмло. Что-то неразборчиво проворчала она. Что, что? Я красив и неотразим. Я это знаю, но спасибо за напоминание, дразню смущенную девушку. Ты мерзкий и противный, вот, и ты специально смущаешь меня. Вскинулась возмущенная брюнетка, наконец показав свой носик из своего укрытия. Скажи еще, что тебе это не нравится. Хитро ухмыляясь, отвечаю. Ответа я не услышал, но она покраснела пуще прежнего и отвела взгляд, что сказала мне больше всяких слов. За прошедшую неделю Паркер начала потихоньку выбираться из своей скорлупы, отчего она стала более разговорчивой, активной, веселой и даже вот как сейчас может что-то в ответ сказать. А в первые дни она до чертиков боялась ляпнуть что-то, что может отпугнуть меня. Бы мог долго любоваться твоим красным личиком, но по-моему кто-то обещал мне свидание. Кати, продолжая краснеть, без слов схватила меня за руку, потащив за собой, а я как настоящий мужчина подчинился своей женщине. Хе-хе. Похоже, потихоньку привыкаю к местной жизни. Свидание оказалось до банальности простое и незамысловатое. Сходили в кино, Кати отдала право выбора мне, но я не знал местных картин, потому выбирала все-таки девушка. Видимо, начитавшись в интернете советов по свиданиям, она выбрала какую-то слезливую мелодраму, на последних рядах. Глупая, если бы хотела поцеловаться, могла бы просто сказать. Впрочем, атмосфера зала и окружающей темноты добавляли новые нотки в такие простые вещи, отчего вкус ее губок отличался. Фильм я так и не запомнил. Дальше была недорогая кафешка типа Макдака, только чуть выше классом. За приятным обедом рассказал ей более подробно, для чего я хотел поступать на программирование и планы на создание игры. Кати была в восхищении и ни секунды не сомневалась в успехе, хотя, как по мне, это говорили в ней больше чувства, нежели трезвый ум. Она так загорелась моей идеей, отчего наш разговор пришел в подробный разбор всех деталей будущей проекта. Для начала я планировал сделать мобильную игру. Во-первых, для ее создания не нужен большой штат сотрудников и можно обойтись 2-3 программистами, геймдизайнером и художником. Программистами я планировал сделать Кати и недавно присоединившуюся Гризельду, а на себя оставить роль геймдизайнера и художника. Прошлый Сэм довольно хорошо рисовал, так что хоть какую-то пользу я получил от бывшего владельца тела. Ну а почему геймдизайнер, объяснять не стоит. Во-вторых, такую игрушку было легко вывести в массы. Достаточно было ее загрузить на местный ресурс типа нашего Play Market. Ну и в-третьих, как таковых развлекательных мобильных приложений не было и популярностью они не пользовались, как из-за убого игрового процесса, от чего терялся интерес у игроков, так и от плохой графики, что довольно удивительно, если учесть характеристики мобильных устройств. Первой игрой я планировал выпустить самоцветы, обычные камешки, которые надо складывать по 3 и больше в ряд. В каждом уровне надо собрать определенное количество конкретных камней. С каждым уровнем задача усложнялась, количество собранных камней увеличивалось, а дроп на них немного уменьшался. Довольно простая игра, но если вспомнить в прошлом мире, кто только в нее не играл, порой залипая на несколько часов кряду, и она оставалась популярна на протяжении десятков лет. Менялись только оформление и название. Катя внимательно слушала, параллельно прощупывая мою задницу, и положила вторую в опасной близости от паха. Я в подробностях ей все рассказал и даже сделал несколько эскизов в блокноте, что попросили у официантки. Нарисовал интерфейс, эскиз игровой доски, анимаций, ачивок за достижения в игре и прочее. В общем, практически все. Когда мы закончили, время уже шло 6 вечера. Я предложил задумавшейся девушке закругляться и попросил счет. Когда Кати посмотрела на цифры, она округлила глаза. Лицо девушки стало сереть, но, проверив кошелек, облегченно вздохнула и выложила нужную сумму. Это мне напомнило, что я так и не получил вчера карточку, и у меня самого в кармане шаром покати. Потому, взяв на буксир Паркер, мы направились в отделение банка. К счастью, сегодня обошлось без происшествий, и я стал обладателем куска пластика из чита на 10 тысяч долларов. По дороге домой я приметил гипермаркет, и я уломал девушку пройтись по магазинам. Долго она не сопротивлялась и обреченно поплелась за мной, уже, наверное, мысленно обдумывая, как сказать своему парню, что у нее нет денег. Но мои намерения были строго противоположны, и это я хотел ее побаловать. «Сэм, мужской отдел же напротив», — сказала Кэти, когда мы зашли в магазин женской одежды. «Все верно, дорогая, мы будем покупать женскую одежду», — невозмутимо отвечаю я. «Мм, тебе снова нравится одеваться женщиной». Недоуменно посмотрел на брюнетку, судя по ее веселому взгляду, надомные издеваются. «Ага, вчера Харди мне позвонил, и я решил снова с ним сойтись, получив фашист-гранату, я тоже люблю пошутить». Однако мою шутку приняли за правду, и у девушки задрожали губы, а глаза наполнились слезами. Приобнимаю ее за талию. «Эй, ты чего? Не плачь, я же пошутил. Мы зашли сюда, потому что я хотел сделать тебе приятно и обновить твой гардероб. Плохие у тебя шутки. И не надо мне ничего покупать. У меня все есть». «Да, а мне так не кажется». «Да», — упрямо отвечает она. «Кэт, брось упрямиться. И ты, и я знаем, что это совершенно не так. У меня есть деньги, и я хочу сделать приятное своей девушке, так в чем проблема? Ха-ах, Сэмми, понимаешь, это не совсем по-женски, когда парень ей одежду покупает, обычно как раз наоборот, а ты за меня и в кафе платишь, и поддерживаешь меня, и вообще ведешь себя как настоящая женщина. В отличие от меня», — грустно говорит она, — «спасибо, что хоть на свидании позволил мне заплатить», — натянуто улыбнулась Кэти, — «бы хотела сохранить хоть остатки гордости. Потому нет, ох, глупышка. Если бы мне было какое дело до денег, я бы встречался с Флэш. Но если это тебе так важно, давай тогда договоримся. Я оплачиваю твои покупки, плачу за кафе и беру расходы на себя, пока ты не начнешь зарабатывать. Взамен, ты продолжаешь меня учить, поможешь с созданием игры и будешь готовить мне обеды. Эх, и в итоге все останется так, как и было. Ты же все равно меня уговоришь, да», — обреченно отвечает девушка. «Естественно. По-другому и быть не может». Взяв на буксир смирившуюся девушку, пошли на шоппинг. Хотя шоппинг — это громко сказано. Взяли несколько пар джинс разных фасонов, майки, топы, футболки для повседневного ношения. Также приобрели брючный костюм для выхода и заодно взяли костюм-тройку на меня в мужском отделе. Не забыли и про обувь. Больше всего мне понравилось в отделе нижнего белья. Это просто одно удовольствие — наблюдать за моей помидоркой, когда я давал ей очередной набор не слишком скромного белья. К сожалению, Паркер не пустила меня в примерочную, и я не смог полюбоваться всеми этими веревочками и кружевами на ее голеньком тельце, но и я, и она знали, для чего я ей все это покупал. Продавщицы, консультантки и даже покупатели бросали презрительные взгляды на девушку и говорили за спиной всякие гадости, отчего она сильно расстраивалась, но я не давал ей унывать и подбадривал. Уже ближе к 9 вечера мы закончили с покупками. Я вызвал такси до дома Паркер и, закинув покупки, наконец покинули магазин. Я хотел сегодня расставить все точки над Йоскоти и ее альтер-эго и не знал, насколько это затянется, потому созвонился с Синти и предупредил ее, что буду поздно.